Глава 32. Я нырнул в боевой транс легко и привычно. Знакомое чуть тянущее сопротивление воздуха, когда весь мир вдруг замедляется. Пара мгновений адаптации, чтобы тело обрело ту же скорость, что и обычно, но в изменившихся условиях. И я едва успеваю увернуться от метнувшейся ко мне фигуры. Лезвие меча Гастона просвистело рядом с моей головой, лишь чудом не задев. А он быстр. Феноменально быстро, учитывая, что я нахожусь в боевом трансе. Значит, оборотни даже в обычном состоянии могут достигать почти такой же скорости, как воин-мастер первой ступени. А опыта у противника гораздо больше. Едва уворачиваюсь и уклоняюсь под градом сыплющихся на меня ударов. Сердце тревожно колотилось в груди, напоминая о том, что долго я в боевом трансе находиться не могу. Максимум, которого удалось достичь на данный момент — 3 минуты. Сейчас мы с Гастоном на равных. Небольшое мое превосходство в скорости компенсировалось его опытностью. И наоборот. Вот только единственное, что пока у меня получалось — защищаться и ускользать от его разящих атак. В нападение так ни разу и не смог перейти. Слишком опасно. А малейший промах в моей ситуации — верная смерть. Заметил торжествующий оскал на лице Гастона. Тот явно прекрасно понимал, что долго мне не продержаться. Но и продлевать поединок он не желал. Слишком зол был на юнца, который перешел ему дорогу. У меня мороз пошел по коже, когда я заметил, как его плечи начинают расширяться, а челюсти и руки деформируются. Вот почему доспех Гастона был ему немного велик, давал простор для действий в частичной трансформации. Мои глаза расширились, когда я заметил, что скорость противника увеличилась. Теперь мое и так мизерное преимущество исчезло. Гастон помчался ко мне со скоростью лишь наполовину меньше от той, с которой действовал Серден в состоянии боевого транса 2-го уровня. Похоже, я не жилец. Мысль проскользнула в голове и сразу сменилась какой-то холодной яростью. Неужели моя жизнь вот так и закончится? В глупом и ненужном мне лично поединке за интересы одной хитроумной стервы. В первый момент я даже не понял, что произошло. Я словно провалился в вязкий кисель, где мир вокруг замедлился еще больше. Гастон тоже перестал казаться таким быстрым, и я успел ускользнуть от его атаки и даже парировать. Противник отскочил с удивлением, уставившись на меня, что на деформированном лице смотрелось жутковато. А потом до меня дошло. Я сумел перейти в состояние боевого транса 2-го уровня. Но как? Впрочем, разбираться точно не время. И долго я в таком напряжении не продержусь. Каждая мышца ныла и трещала от сверхнагрузки. Еще несколько секунд, и я вынырну из транса. А это верная смерть. Воспользовавшись мгновенным замешательством противника, которое для меня растянулось немного дольше, чем для него, я сам кинулся в атаку. Впервые за наш бой, который казался одновременно коротким и мучительно долгим из-за разницы восприятия в состоянии транса. Гастон попытался уклониться, но не успел. Моя скорость сейчас оказалась фатальной для него. Я рубанул по незащищенной шее противника и тут же вывалился из боевого транса. Ноги дрожали от недавнего чрезмерного напряжения, но я все же сумел устоять. Со странным чувством смотрел, как падает на землю отрубленная голова Гастона, и не испытывал по этому поводу никакой радости или торжества. Какая-то опустошенность накатила. Я не хотел этого поединка. Мне лично оборотень ничего плохого не сделал. В уши с хлопком ворвались звуки окружающего мира, которые в боевом трансе воспринимаются приглушенными и смазанными. Я услышал радостный рев защитников замка, наблюдавших за нашим поединком. Воины Гастона молчали и лишь хмуро наблюдали за происходящим. Ко мне метнулся Серден. Явно понял, что я сейчас попросту рухну на землю. Каждая мышца ныла, а дрожь в ногах становилась все сильнее. Наставник поднял мою руку вверх и зычно крикнул. «Сражение закончено! Победил Аллен Нерт! Вы все можете отправляться во свояси!» Потом уже совсем тихо шепнул мне. «Обопрись на мою руку и пойдем. Тебе сейчас нужно полежать и дать мышцам отдых. Как еще не надорвался? Ты первый уровень транса еще не до конца освоил, а уже на 2-й замахнулся». «Само как-то получилось», — слабо улыбнулся я, ковыляя вслед за Орвином к замку. «В какой-то момент я просто перешел на него». «Так это обычно и происходит», — философски заметил наставник. «В критической ситуации организм отыскивает в себе потаенные резервы. Именно так и учат более высоким уровнем транса. Вот только не всегда срабатывает. Очень легко можно перенапрячься и сдохнуть от чрезмерной нагрузки. Потому и не все решаются продолжать подобные тренировки. Я после того, как сумел достичь второго уровня, неделю пластом валялся. У меня все мышцы и сухожилия чуть ли не в фарш превратились. Даже с целителем понадобилось длительное восстановление. Вообще удивлен, как ты еще на ногах стоишь. Все-таки организм у магов покрепче, наверное, задумчиво добавил он. Я же, встревоженный его словами, поспешил перейти на истинное зрение и осмотреть себя. С облегчением понял, что тех последствий, о каких говорит Орвин, у меня не наблюдается. И даже угадал причину. Перед боем я пропустил через все тело свою энергию. Она даже сейчас местами облепляла каждую кость и мышцу. Вот что не дало телу надорваться. Не хотелось даже думать о том, что могло произойти, если бы я так не сделал перед боем. Но это открытие крайне важно для меня. Уж не знаю, так ли происходит у всех магов или только у универсалов. Но моя энергия дает мне колоссальное преимущество перед обычными воинами. То, что для них является чрезвычайно опасным и даже невозможным, для меня вполне достижимо. Но спешить в любом случае не следует. Прежде чем решусь осваивать другие уровни транса, нужно научиться нормально владеть этими. И все же мне есть чему радоваться. Сегодня я достиг успеха, которого многие не достигают за целую жизнь. Стал воином-мастером второго уровня. Когда мы с Орвином вошли на территорию замка, нас встретили приветственными криками. Жена тоже соизволила спуститься и поздравить меня. Хотя подозреваю, благодарность и почтительность, которые она изображала, были не такими уж искренними. «Вы настоящий рыцарь, господин Нерт, и доказали это сегодня перед всеми. Спасли доверившуюся вам даму и защитили ее честь». Много чего хотелось сказать этой лицемерке, но я сдержался. Негоже устраивать разборки на глазах у посторонних. Мелочно как-то. Я лишь холодно кивнул и сказал. «Мне нужно немного отдохнуть. Надеюсь, вы позволите мне на пару часов еще задержаться в вашем замке». «О чем вы говорите, господин Нерт?» — радушно воскликнула она. «Вы можете гостить здесь столько, сколько пожелаете. Может, отправить кого-нибудь за целителем?» — изобразила она заботу о моем здоровье. «Нет, благодарю. Я успел вчера подзарядить мой целительский артефакт. Он вполне справится с моими проблемами. А у вас, я думаю, сейчас найдется чем заняться», — иронично проговорил я, вспомнив о том, что Эжена теперь считается хозяйкой мерлства Ордлин. Среди воинов, пришедших с Гастоном, наверняка не только наемники, и они, вернувшись в замок, разнесут весть об их с Эженой договоренности. Вряд ли кто-то станет оспаривать договор, пусть и устный, оглашенный при стольких свидетелях. Все произошло так, как эта стерва и хотела. А наивный молокосос ей больше не нужен. И слава богу. Сам я тоже желал никогда ее больше не видеть. Заметил Рину, которая сияющими глазами следовала за нами с Орвином. Ей явно хотелось кинуться по обыкновению мне на шею, но сдерживалась. Тем более, что ее воспринимали как мальчишку-слугу. Наверняка некоторые догадывались, что на самом деле никакая она не парень, но помалкивали, справедливо рассудив, что не их это дело. Вот в чьей искренности не приходилось даже сомневаться. На сердце стало чуть теплее от осознания того, что в этом мире есть все-таки люди, которым я важен сам по себе. Глава 33. Только когда мы оказались в отведенных для меня покоях, Рина осмелилась проявить свои чувства. Помогая Орвину устраивать меня на постели, пылко воскликнула. «Как же я за вас испугалась, господин Аллен! Вы даже не представляете, как я рада, что вы остались живы. Еще и победили этого страшного оборотня». «Наш хозяин пострашнее оказался», — хмыкнул Сердан. «А теперь ему нужно немного прийти в себя. Принеси-ка лучше чего-нибудь перекусить. Это поможет быстрее восстановить силы». Рина с готовностью кивнула и убежала. «Уверен, что без целителя обойдешься», с сомнением спросил Орвин, явно вспоминая собственный опыт. «Да, артефакта будет достаточно». Лейтенант неопределенно пожал плечами и передал мне артефакты, которые я оставил у него перед боем. Сжав целительский в руке и активировав его, я чуть ли не с наслаждением ощутил, как по телу растекается знакомое теплое покалывание. Мышцы успокаивались и переставали болеть. Силы потихоньку восстанавливались. Я еще и распределял собственную энергию по организму, что лишь усиливало эффект от артефакта. Раньше почему-то даже не подумал о такой возможности. Но да ничего. Постепенно освою все, на что способен. опытным путем, так сказать. «Ну как, полегче?» — спросил Сердан, усевшись рядом и молча наблюдающий за мной. «Намного. Насколько понял, в замке ты дальше оставаться не хочешь даже на день». «Верно понял», — невесело усмехнулся я. «Пока эта стерва еще чего-нибудь не придумала, надо валить отсюда». «Ты прав. Я был поражен тем, что она устроила», — покачал головой Сердан. Тут вернулась Ирина, и разговор прервался. Хотя не сомневаюсь, что она была бы не прочь и сама высказать все, что думает о хозяйке замка. Чувствуя, что аппетит у меня и правда проснулся, причем зверский, я с удовольствием накинулся на баранью ногу и пироги, запивая все это травяным отваром. Ирина с умилением наблюдала за мной. Орвин же, поглядывающий то на нее, то на меня, выглядел немного грустным. Похоже, понимал, что, несмотря на все его старания, девчонка продолжает воспринимать в качестве возлюбленного только меня. Жаль, что так. Едва начавшееся подниматься настроение стало падать. Но упало оно еще больше, когда в комнату вошла и жена Квейлот. Этой-то чего надо. Стараясь скрыть истинные эмоции за непроницаемой маской, я в упор уставился на женщину. «Вы не могли бы приказать своим людям нас оставить, господин Нерт?» — церемонно попросила и жена. «Неужели опять какую-то пакость затеяла?» Но отказывать и демонстрировать то, что опасаюсь ее, как-то не по-мужски. Так что я знаком велел Орвину и Ирине выйти. Выполнили они это без особого энтузиазма, настороженно косясь на Ижену. Я же принял более удобную позу в постели и отставил поднос с едой на прикроватный столик. «Что вам еще от меня нужно, сударыня?» — холодно проговорил, едва мы остались одни. «Вы так враждебны, Аллен!» Ее губы тронула чуть недоуменная улыбка. «Не понимаю, чем я подобное заслужила?» «Вот же гадина! Еще и разыгрывает из себя обиженку. Как же хочется ее чем-то треснуть! Ее счастье, что не в моих правилах поднимать руку на женщин, даже если она редкостная тварь». «Мы сейчас одни, поэтому не притворяйтесь», — довольно грубо произнес, не желая с ней дальше миндальничать. «Ты меня подставила. Отправила на поединок с заведомо более сильным противником, чтобы гарантированно отправить на тот свет». «А может, я в тебя верила больше, чем ты сам?» — усмехнулась она. «И считала, что победишь именно ты». Я скептически изогнул брови. Не нужно было даже своих способностей применять, чтобы понять, насколько нагло она лжет. «Как бы то ни было, твои расчеты не оправдались. Но в проигрыше ты не осталась. Так чего ты еще хочешь от меня?» «Разве тебе не нужна заслуженная награда?» Она захлопала ресничками и сделала вид, что чуть смутилась. «Я ведь назвала тебя перед всеми моим избранником и будущим мужем». «Мы оба знаем, что это не так», — усмехнулся я. «Или просто хочешь сохранить лицо и как-то объяснить окружающим, почему этого не случится? Так я избавлю тебя от такой необходимости. Просто уеду и все. Уверен, ты придумаешь достаточно убедительную причину, по какой наш брак так и не состоится». «Ты прав, причину я придумать могу». Она перестала изображать из себя наивную дурочку и горделиво расправила плечи. «К примеру, что ты решил сначала закончить академию, а позже твои планы насчет женитьбы изменились». «Вот видишь, никаких проблем», — саркастично отозвался я. «Но что, если я и правда хочу, чтобы именно ты стал моим мужем?» — ошарашили меня ее следующие слова. Я даже задействовал ментальную магию и с удивлением понял, что Ижена не лжет. «Зачем тебе юнец без титула и внушительного состояния теперь, когда ты получила все, что хотела?» — покачал я головой. Ижена медленно приблизилась и села рядом. Ее тонкая рука коснулась моих волос и мягко провела по ним. «Меня и само это удивляет», — немного хрипло сказала она. «Но ты мне и правда нужен. Да, я злилась на тебя за то, что отверг и не пожелал делать то, чего я хотела. Потому и придумала эту маленькую месть. Мне тогда казалось, что любой исход поединка меня устроит. Но ты выжил. А я поняла, что терять тебя не хочу». «Ты и правда можешь стать Мерлом и остаться здесь со мной. Или отправиться в академию, если так уж хочешь учиться, но уже в качестве моего мужа». «Благодарю за столь щедрое предложение, но вынужден отказаться», — сухо сказал я, сбрасывая ее руку. В эмоциях и глазах Ижены отчетливо промелькнула ярость. «Ты снова унижаешь меня отказом? Уже во второй раз?» «А тебя это удивляет после того, как ты со мной поступила?» — хмыкнул я. «Фактически использовала». «Как и ты меня», — жестко усмехнулась она. воспользовался моим телом и дал понять, что не собираешься помогать». «Осмелюсь напомнить, что именно ты была инициатором нашей близости», — криво усмехнулся я. «А насчет помощи? То разве я не остался, когда ты попросила? Был готов защищать твой замок ценой жизни, если бы понадобилось. Но тебе этого показалось мало. Ты решила с моей помощью решить все свои проблемы. И неизвестно, чего захочешь уже завтра, когда твой интерес к смазливому юнцу каким-то наверняка меня воспринимаешь пройдет. Вдруг сразу захочешь избавиться ради кого-то поинтереснее». «Зря ты так думаешь», — чуть успокоившись, возразила Ижена. «До встречи с тобой я вообще не хотела повторно выходить замуж». «Сожалею, если теперь твои желания изменились», — не смог скрыть иронии. «Но вот я жениться в ближайшее время точно не намерен. Так что нам с тобой не по пути». Она проглотила очередное унижение и медленно поднялась с места. Глаза ее, что называется, метали молнии. Но и Жена ничем больше внешне не проявила эмоций. А от ментальной связи с ней я благоразумно отключился. Даже не по себе становилось от того хаоса, что в ней чувствовался. Не хочу такое ощущать даже опосредственно. «Что ж, раз таков твой ответ, нам больше говорить не о чем. Я хочу, чтобы ты покинул замок в самое ближайшее время. Счастливого пути, Аллен!» Прозвучало как пожелание сдохнуть где-то в дороге. Но я не стал никак этого комментировать. «И вам всех благ, Мерла и Жена», — отозвался в ответ. Окинув меня напоследок пронзительным взглядом зеленых глаз, она величественно удалилась. Я же понял, что обрел в лице этой женщины настоящего врага. Остается надеяться, что руки у нее окажутся короткие, и она ничем мне в дальнейшем навредить не сможет. Впрочем, о принятом решении я нисколько не жалел. Эта женщина, несмотря на всю свою красоту, была мне теперь омерзительна. Ядовитая змея, которая, не задумываясь, укусит любого ради своей выгоды. Иметь такую жену? Я не враг самому себе. Пожалуй, она еще похлеще моей бывшей будет. Нет уж, увольте. А замок стоит и правда покинуть как можно скорее, пока я жена не придумала еще какую-нибудь каверзу. Так что, когда вернулись Орвин и Рина, я решительно сказал: «Мы уезжаем прямо сейчас». «Что-нибудь случилось?» — не удержалась от вопроса любопытная девушка. Но мой властный взгляд заставил ее угомониться и кивнуть. «Да, господин Аллен, как скажете». Орвин же задавать лишних вопросов не стал и молча отправился готовиться к отъезду. Впереди нас ждет столица, и мне уже не терпелось узнать, что еще судьба готовит на моем жизненном пути.